Глава 4. Первый учебный день. Приветственная речь ректора звучала жизнеутверждающе и вдохновляюще. Будь я первокурсницей, точно бы прониклась. Правда, ее эффект немного смазывало стоявшее с ним рядом до неприличия, пусть будет излишне разряженная для своей должности секретарша. Возможно, так казалось только мне. Потом все разошлись по аудиториям, а я пошла в библиотеку. Ну а что еще делать в академии, если мои занятия стоят в расписании только после обеда? Как оказалось, больше всего магистры не любили именно это время. Я думала, что это будут утренние часы, но Эльмейр за ужином объяснил мне это так. «У нас в академии много преподавателей в возрасте, а они встают, как правило, очень рано, не спится им. Поэтому они с удовольствием берут утренние часы, чтобы потом отдыхать и заниматься своими делами. Магистры боевого факультета, он улыбнулся, явно приводя в пример себя, предпочитают время перед обедом. На голодный желудок адепты легче переносят нагрузки и физические, и магические, а потом идут восполнять силы в столовую. Да и привести себя в порядок у них больше времени. В целом все преподаватели придерживаются таких же взглядов. Послеобеденное время, к сожалению, никто не любит, а учебный процесс построен так, что все занятия провести до обеда невозможно. Он посмотрел на меня с сочувствием. «Простите, я не подумал, что вас стоит заранее об этом предупредить». «А что обычно происходит на занятиях после обеда?» — удивилась я. «Ничего не происходит», — вклинилась в наш разговор секретарша, которая в этот момент проходила мимо. «Это время ничем не хуже любого другого. Все зависит только от преподавателя». «Спасибо за разъяснение», — мило улыбнулась я. Похоже, блондинка ожидала какой-то другой реакции, поэтому как-то неопределенно хмыкнула и удалилась из столовой. Все-таки прав был дядюшка. Обычная вежливость подчас может выступать самым надежным щитом при общении с неприятными людьми. «Эйлин!» — неожиданно позвал меня ректор. Я остановилась, и он меня догнал. Секретарша с недовольным видом шла следом. «Вы уже составили план занятий?» «Но это ведь вы мне его дали!» — растерялась я. «Я дал вам план занятий предыдущего преподавателя, но профессор Сурш был уж очень стар и не любил нововведений. Возможно, вы захотите как-то разнообразить уроки и привнести в них что-то свое. Не стесняйтесь». Ректор по-доброму мне улыбнулся. «И не забудьте зайти в приемную к...» Он обернулся и в силу небольшого роста уткнулся взглядом прямо в щедро выставленный на показ бюст секретарши. «К милой Марлене». Снова повернулся ко мне. «Группы, наконец, распределили по кураторам, и вам нужно будет взять информацию о своей». «Моей группе?» — не поняла я. «Именно. У нас каждый преподаватель курирует какую-то группу, а кто-то и несколько. Ну, конечно, вас пока так сильно нагружать никто не будет, но одну группу все же придется взять». «А...» — я хлопала глазами, соображая, какие замечательные новости внезапно на меня свалились. «Что должен делать куратор?» «Да сущую ерунду», — махнул ректор пухлой ладошкой. «Провести выбор старосты, следить за посещаемостью, проводить беседы о подобающем в стенах Академии поведении, помогать, если у адептов возникнут какие-то вопросы по учебному плану и...» «Отвечать, если адепты влезут в нехорошие ситуации», добавила щедрую ложку меда ко всему вышеперечисленному блондинка. И, видимо, что-то такое отобразилось на моем лице, потому что ректор тут же воскликнул. «Ну что же вы так пугаете нашу милую птичку?» И с укором посмотрел на секретаршу, но его взгляд сам собой сполз на самую выдающуюся часть ее тела, и ректор снова кашлянул. «Хм, все будет хорошо, Эйлин, вы, главное, будьте с ними построже». Наконец он снова посмотрел на меня и резко куда-то заторопился. Я же стояла посреди коридора и думала о том, что... Да ни о чем я не думала. Мне просто хотелось бежать отсюда за горизонт, туда, где нет никаких адептов, магистров и людей вообще. Потому что я точно знала, что сегодня познакомлюсь с самой неблагополучной группой и буду обязана рассказывать им, как нужно вести себя в обществе. Стоило представить это, и у меня вырвался нервный смешок. Проходивший мимо запоздавший адепт вздрогнул и шарахнулся от меня прочь. А я расправила плечи и поспешила в свою комнату. Мне срочно нужна была дружеская поддержка Йо-Йо, которого я оставила там, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Ну не плакать же я туда отправилась, в самом деле. Магистры ведь не плачут. И почему преподаватели считают, что послеобеденное время самое плохое? По-моему, оно замечательное. Думала я трусливо, оглядывая аудиторию. Адептов разморило от еды, они подобрели. Сужу, конечно, по себе, и мне нравится так думать. А главное, они просто не пришли на занятия. Колокол прозвенел, а в аудитории сидело всего 8 человек. Треть группы. И все они полулежали на столах или дремали с открытыми глазами. Я подошла к кафедре и положила на нее свои бумаги. Руки подрагивали, и я спрятала их за спину. «Добрый день», — произнесла я как можно более весомо и поправила очки. «О, а ты кто? Новенькая? Перевели, что ли, откуда-то?» Заметили меня, наконец, адепты и даже взбодрились. Первое занятие у меня было с 4-м курсом моего факультета прикладной магии. В основном на этот факультет любили поступать девушки, так как именно прикладная магия могла больше всего понадобиться им в будущем. К тому же это направление было более универсальным, и на нем могли учиться адепты с любым даром, даже некроманты, но они редко выбирали этот факультет. Тем временем на меня уже все смотрели, и нужно было начинать занятие. «Я ваш новый преподаватель прикладной магии, магистр Эйлин Эль Бланк». «Магистр?» — одна из девушек удивленно выгнула бровь и окинула меня оценивающим взглядом. «Именно. Я могу узнать, почему вас сегодня так мало?» «Так начало учебного года», — пожала плечами дородная сбитая блондинка, сидевшая в середине аудитории. Она подпирала рукой щеку и смотрела на меня, не скрывая скепсиса. «Отмечает уже, небось». «А как же занятия? Без посещаемости не будет и хороших оценок», отметила я, надеясь, что они передадут это одногруппникам. Такая посещаемость хоть сегодня и была мне на руку, но ни к чему хорошему не приведет ни меня, ни адептов. «И что?» — зевнула она, даже не прикрыв рот рукой. «Там уже у всех женихи на мази, или родители подсуетятся, и все равно куда-нибудь их работать устроят. А те, кто все-таки пришел на занятия?» Я оглядела аудиторию с немногочисленными адептами. «А у нас никто не подсуетится, потому нам нужны хорошие оценки. Профессор Сурж всегда ставил их за посещение», — ответила мне соседка блондинки. «А как же знания?» — растерялась я. Блондинка хохотнула. «Да зачем они нам? Все равно придем на работу, и там нас научат паре-тройке заклинаний, которые нужны именно на том месте. У нас в приграничье все по-простому. У вас что, не так?» «Но неужели вам самим не интересно узнать что-то новое?» — недоумевала я. Мне было непонятно, как можно ходить на занятия и так откровенно халтурить. Во-первых, ради чего тратить столько личного времени? Во-вторых, куда смотрит комиссия по образованию? А в-третьих, прикладная магия ведь и в самом деле интересная. В ней столько всего, что я на месте ректора выделила бы несколько направлений. «А что в прикладной магии интересного-то?» Как-то по-простонародному спросила блондинка и основательно оперлась щекой на ладонь. «Скука одна!» «Ага», — поддержала ее соседка. «Как концы ткани без шва соединить или пироги испечь, чтобы слюнки текли, мы еще на первом курсе узнали. А...» Она откинула обложку с учебника и зачитала несколько первых строк оглавления. «Виды иллюзий, их магореализация, преломление магических потоков относительно разных поверхностей. Пф, да кому это надо? Мы, фокусники и подмастерья артефакторов, наниматься не собираемся». «Но постойте, а как же...» Вконец растерялась я. «Да ладно тебе! Ты что, сама адепткой не была?» Блондинка махнула мне рукой. «Видно же, что только-только окончила академию. Ты лучше скажи, за посещаемость оценки ставить будешь? Или и нам к тебе на занятия приходить не стоит, магистр?» «Магистр» было произнесено с немалой долей иронии. После этого вопроса все остальные отвлеклись от своих мелких дел и с интересом уставились на меня. «Но как вы собираетесь сдавать экзамены, если не будете ходить на занятия?» Я не могла принять такого отношения к предмету и терялась под насмешливыми взглядами все больше. «Дальше ведь будут еще и практические занятия». «Там видно будет», — беззаботно ответила одна из адепток. «Всех все равно не отчислят, а на троечку мы что-нибудь наболтаем и сделаем», — произнесла другая. «И ректор смотрит на это сквозь пальцы?» Намекнула я, что вообще-то и пожаловаться могу. И не потому, что я злостная жалобщица, а просто так быть не должно. К тому же от растерянности я ничего более весомого придумать не смогла. Адептки переглянулись. «Жаловаться не советуем, тебе же хуже будет, можешь не сомневаться», заявила мне подруга Пышечки и тут же завела с ней тихую беседу. Все остальные последовали их примеру, а я стояла и никак не могла понять, как это — просто ходить и сидеть на профильных занятиях. Как это? На троечку. Что значит «тебе же хуже будет»? «И все же сегодня я прочитаю вам первую лекцию», — неуверенно начала я занятие. «Давайте рассмотрим, что такое иллюзия». Буквально через пару минут поняла, что никто меня не слушает и слушать не собирается. Я говорила все тише, голос срывался, а насмешливые косые взгляды адепток добивали мою самооценку. Я замолчала на полусловие и сглотнула появившийся в горле ком. Такого пренебрежения я не ожидала. Мне нужно поговорить с ректором. Да, он должен помочь. Не может быть, чтобы не помог. Пусть он хоть с ними поговорит и вразумит своим авторитетом, если я не могу. Эта мысль придала мне сил, и я, вздернув подбородок, решительно вышла из аудитории и направилась в приемную ректора. Но даже не дошла до главного холла, как встретила ректора с секретаршей, которые куда-то шли. «Эйлин», — нахмурился ректор, — «вы почему не на занятиях? Насколько я знаю, после обеда у вас каждый день по две пары, и с утра тоже имеется». «Эр-ректор, адепты не хотят учиться. Представляете, они мне угрожают, что не будут ходить на занятия, если я не буду ставить им хорошие оценки за посещаемость. Понимаете, не за знания, а за посещаемость». Я выпаливала слова, пытаясь донести до него глубину своего возмущения, но никак не ожидала, что мне ответит секретарша, а главное как. «Милочка, а кто сказал, что будет легко?» Я хлопнула глазами от того, что мне на голову будто вылили ведро ледяной воды. «Марлена!» — посмотрел на нее с укором ректор, но она не обратила на это никакого внимания. «Вы магистр магии. Вы пришли преподавать? Так преподавайте. Если знания адептов по окончании семестра не будут соответствовать необходимому уровню, в этом будете виноваты вы, а не они. А вытирать вам слезы и выстраивать для вас отношения с адептами никто не нанимался». В коридоре повисла звенящая тишина. Я просто не знала, как реагировать на подобную отповедь. «Эйлин, Марлена, конечно, высказалась очень резко, но в общем и целом она права», немного смущаясь, мягко сказал ректор. «Я не смогу присутствовать на всех ваших занятиях, чтобы служить пугалом для адептов. Вы преподаватель, так сделайте так, чтобы им было интересно». Я смотрела на этого немолодого, полного мужчину с доброй всепонимающей улыбкой и с ужасом осознавала, что помощи ждать неоткуда. «Интересно?» — повторила по инерции, и у меня вырвалось. «Так, может, мне для адептов нужно сплясать?» Это я точно от нервов ляпнула, не иначе. «Ну что вы, я не это имел в виду!» — по-отечески потрепал меня по руке ректор. «И не расстраивайтесь так, это всего лишь первый день, адепты еще не отошли от каникул, скоро все обязательно наладится. Идите на занятия, Эйлин, идите, не нужно оставлять адептов одних. Мало ли что может прийти им в голову в отсутствии преподавателя». «А отвечать вам?» — напутствовала меня Марлена. И эти двое торопливо пошли дальше. Я же застыла на месте, не в силах сделать и шага. Может, все-таки стоит вернуться в столицу, пойти к заму министра образования и ответить на его неприличное предложение? Тогда все станет просто и легко. Я отправлюсь во дворец к профессору Эльгернеру и перестану себя уважать. «Эйлин!» Внезапно раздалось совсем рядом, и мне в глаза с беспокойством заглянула та самая старушка-профессор, которая вчера хотела вытолкать меня из столовой. «Все так плохо?» — спросила она, взяла меня под руку и отвела к окну. «Знаете, когда я начинала преподавать, это был сущий кошмар». Она почему-то тепло заулыбалась, явно уйдя в далекие воспоминания. «Но все проходит. Вы обязательно наберетесь опыта и сладите с этими исчадиями пустоши. Главное, не робейте и не показывайте, что вы их боитесь». «Так обычно входят в клетку к тиграм». А чего-то простое человеческое участие этой старушки разжало тугой ком у меня в груди, который мешал дышать. «Хорошо сказано», — усмехнулась она. «Помните, безвыходных ситуаций не бывает. А иногда, чтобы изменить ситуацию, нужно всего лишь изменить отношение к ней». «Хорошо сказано», — грустно улыбнулась я, вторя ей. «Только я не могу представить, как к моей ситуации можно относиться иначе». «О, тут много вариантов», — всплеснула руками старушка, и завитые седые локоны вокруг ее лица забавно качнулись. «Можно воспринимать ваше назначение как новую ступень для развития личности, можно представить, что вы самая настоящая укротительница и научиться ловко пользоваться кнутом и угощением. А можно представить, что все это игра, и только от нас зависит, насколько она будет увлекательной». Не заразиться ее оптимизмом и не улыбнуться в ответ было невозможно. «Вот, совсем другое дело, птичка моя». И на этот раз птичка совсем не вызвала раздражения. «Теперь мне нравится ваш настрой». «Спасибо вам», — искренне поблагодарила я профессора, сморгнула, чтобы избавиться от непонятно откуда взявшейся на глазах пелены, и пошла обратно. Зашла в аудиторию, не потревожив беседовавших и занимавшихся своими делами адепток, тихонько села за одну из парт и глубоко задумалась. Что-то однозначно нужно менять. Конечно, еще пару дней назад я вообще не собиралась ехать в академию, чтобы кого-то чему-то там учить. Более того, буду честна хотя бы с собой, я боялась этого. Да и сейчас не особенно что-то изменилось. Ну, не было у меня опыта выступлений перед большой аудиторией, а тем более работы с адептами. Я вообще обучалась дома один на один с профессорами. Но все же попробовать взглянуть на все иначе, как советовала профессор Эль Валей, точно стоило. И не потому, что я не хотела возвращаться в департамент образования к Эль Лавалье, хотя и поэтому тоже. Но главным образом потому, что меня до глубины души возмутило такое отношение к магии. Я не понимала ректора, который смотрел на это сквозь потоки, не понимала адептов, которые откровенно филонили, и не желала становиться для них чем-то, что легко можно подвинуть и забыть. В чем-то Марлена права. Я магистр магии и преподаватель. А значит, должна сделать так, чтобы мой предмет учили и уважали. И кое-какие мысли у меня в голове уже начали появляться. Не знаю, насколько правильные и удачные, но поиграем. Я посмотрела на хихикавших и занимавшихся своими делами адепток и твердо решила: следующую пару я так бездарно не провалю.